«Мы просим крестить нас», — взывали они ко всем князьям и народам. «Но помните, что мы люди, а не звери, которых можно дарить, покупать и продавать». Пока угасала прежняя вера, как угасает костер, в который никто не подкидывает дров, а от новой отвращались сердца, потому что немцы силой вынуждали принять ее. В душах росли пустота, тревога, сожаление о прошлом и глубокая печаль. Чех, который с детства привык к веселому говору солдат, к их песням, шумной музыке, впервые в жизни увидел такой тихий и мрачный лагерь. Лишь кое-где у костров, расположенных подальше от Нумы Скервойла, слышались звуки свирели или пищалки, либо тихая песня, которую пел народный певец. Воины слушали певца, опустив головы, устремив на огонь глаза. Но когда они поднимали головы навстречу проходившим рыцарям, пламя освещало кроткие лица и голубые, вовсе не жестокие и не хищные глаза. А на рыцарей воины смотрели так, как смотрят грустные и обиженные дети. На краю лагеря лежали на мху раненые, которых удалось вынести из последней битвы. Знахари бормотали заклинания и, осмотрев раны, прикладывали к ним целебные травы, а раненые лежали молча, терпеливо перенося боль и страдания. Из лесных недр, с полян и лугов доносился посвист конюхов. По временам поднимался ветер, окутывая лагерь дымом и наполняя шумом темный лес. Уже стояла глухая ночь. Костры начали бледнеть и гаснуть. Воцарилась еще большая тишина, усиливая впечатление придавленности и тоски. Збышка отдал приказ своим людям быть наготове. Юноша легко объяснялся с ними, так как среди них была горсточка палачан, а затем обратился к своему оруженосцу. «Ну, нагляделся? Пора и в шатер». «Да, нагляделся», — ответил оруженосец. «Но не очень меня все это радует. Сразу видно, что враг побил этих воинов». «Дважды побил. 4 дня назад под стенами замка и 3-го дня у переправы. А теперь Скервойла хочет идти туда в 3-й раз, чтобы потерпеть 3-е поражение. Как же он не понимает, что с таким войском ему не справиться с немцами? Мне уже об этом говорил рыцарь Мацко. А теперь я и сам вижу, что и вояки из этих парней плохие». «Ошибаешься. Храбрее народа на свете не сыщешь. Да вот беда. Они сражаются кучей, а немцы в бой идут строем. Вот если удастся им прорвать строй, так не немец уложит Жмудина, а скорее Жмудин немца. Немцы это знают и тесно в ряд идут». «О том, чтобы брать замки, и речи быть не может», — заметил чех. «Нет у нас для этого никаких орудий», — сказал Збышка. «Орудия у князя Витовта. И пока он не подойдет, не взять нам ни одного замка. Разве только случай поможет или измена». За разговором они не заметили, как дошли до шатра, перед которым пылал большой костер, поддерживаемый слугами. На огне коптилось мясо. В шатре было холодно и сыро, поэтому оба рыцаря, а с ними и глава, расположились на шкурах у костра. Поужинав, они попытались уснуть, но не могли. Мацко ворочался сбоку на бок и, заметив, что Збышка сидит у огня, обхватив руками колени, спросил: «Послушай, почему ты советовал идти не поближе к Готесверду, а далеко, к Рагнете? Зачем это тебе?» «Что-то говорит мне, что Дануська в Рагнете, да и стерегут этот замок меньше, чем ближние. Некогда нам было потолковать с тобой, я притомился. А ты после поражения собирал по лесу людей. А теперь скажи мне прямо, неужто ты всю жизнь думаешь искать эту девушку?» «Это не девушка, а моя жена», — ответил Збышка. Воцарилось молчание. Мацко прекрасно понимал, что против этого ничего не скажешь. Если бы Дануся и по сию пору оставалась не замужем, старый рыцарь, несомненно, стал бы уговаривать племянника бросить поиски.